и я невольно отвлекаюсь на эти зовы, как, несомненно, бывало и в другие, но несчастливые осенние дни. С тех пор, как я написала Клемент, я по ней скучаю. Странно, что про боль можно сказать «скучать по ком-то». Я то и дело вижу Клемент на улице, когда еду в автобусе, когда спускаюсь на эскалаторе, а она поднимается или вскакивает в такси и исчезает. Может быть, вот так же будет и в Бардо? О, Господи! Если она там, как же трудно ей приходится. Не говоря уже о земных привязанностях, у Клемент было столько земных терзаний, что хватит на 10 000 лет. Я, конечно, не верю в те кощунства, что записал выше. Когда же Хартли начала ускользать от меня? Вернее, не Хартли, а ее образ, ее двойник, та Хартли, которую я выдумал. Произошло это раньше или происходит только сейчас, когда я могу оглянуться на прожитое лето и увидеть свои поступки и мысли, как поступки и мысли сумасшедшего? Помню, Розина как-то сказала, что ее влечение ко мне смешано из ревности, обиды, гнева, но не любви. Можно ли сказать тоже о моем влечении к Хартли? Неужели все эти страдания, это наваждение были мне нужны для того, чтобы в конце концов увидеть в ней гарпию, полоумную, зловредную колдунью, недостойную моего чувства, которую можно с облегчением годливо от себя оттолкнуть? Джейн сказал, что со временем я увижу в ней злую волшебницу и тогда прощу ее. Но простить ее. Разве это не значило бы свести на нет всю психологическую игру, которую я вел с самим собой? Неужели я и вправду заново проиграл мою любовь лишь для того, чтобы объяснить себе, что любовь была поддельная, смесь давнишней обиды и нынешних уколов безумной деспотической ревности? Так ли уж сильна была эта старая обида? Не помню. Хартли сказала странную вещь. А Надя заставляет себя думать, что я ее ненавижу, чтобы ослабить притягательность моего образа. Теперь, когда я обо всем этом думаю, тщетно пытаясь выхватить из мрака куски далекого прошлого, мне сдается, что, может быть, то, что я испытывал к Хартли, во всяком случае, после того, как мной завладела Клемент, было чувство вины за то, что недостаточно сильно страдаю, недостаточно усердно ищу ее. О, черт! Ведь я любил Клемент. Не мог не любить, хоть и отрицал это, чтобы ее помучить. Возможно ли, что к тому времени я уже был рад, что не могу найти Хартли. Дневника я тогда не вел. А если б и вел, не сказано, что я бы ему поверил. Я уже не могу вспомнить, как именно сменялись события в те доисторические годы. Что мы не способны запомнить такие вещи, что наша память, которая есть мы, ограничена, выборочна и неточна. Это тоже очень важное наше свойство, как и наша внутренняя сущность и наш рассудок. Да что там, это лежит в основе и того, и другого. Какова бы ни была причина, ясно одно, что-то кончалось. Моя новая, моя вторая любовь к ней в своем зените казалась высокой и прекрасной даже без иллюзий, когда я увидел ее жалкой, сломленной, и все же готов был лелеять, сделать ее своей и отдать ей себя, и ощущать ее как источник света, даже если мне суждено было потерять ее навеки, как оно и случилось. Где теперь этот свет? Он погас? Да и был разве что блуждающим болотным огоньком, а мое великое озарение просто вздором. Она исчезла. Она ничто. Для меня она больше не существует, и выходит, что я действительно сражался за призрак Елены. Ох, сколько глупостей я натворил в поддержку этого дурацкого галлицизма. Что же вызвало перемену? Только ли неотвратимый ход времени, который так незаметно и равнодушно изменяет все на свете? Где-то я написал, что смерть Титуса испортила Хартли, испортила просто потому, что она его пережила.